Глава 11. Хадсон установил переносной тактический пульт рядом с пультом главного компьютера колонии. Провода, протянувшиеся от главного компьютера, давали возможность любому, сидящему за переносным пультом управления, работать с оставшимися функциональными приборами колонии. Хиггс поднял голову, когда Рипли вошла в операторскую и отключила сигнал тревоги. К ней подошли Васкис и Хадсон. «Они приближаются», — спокойным голосом сказала Рипли. «Считаю, что вам следует знать об этом. Они уже в тоннеле». Облизнув губы, Рипли уставилась на показания переносного компьютера. «У нас все готово к их приему». Капрал пожал плечами, регулируя усиление. «Подготовились как могли. Запустили все, что в состоянии работать. Но не знаю, можно ли рассчитывать на гарантии изготовителя, если что-нибудь случится во время ведения огня. Но это все, что у нас есть». «Не беспокойся, парень. Эти штуки будут работать». Хадсон значительно повеселел по сравнению с первой стычкой на нижних этажах процессорной станции. «За свою жизнь я установил сотни таких сосунков. И если вспыхнул сигнал о готовности, можете смело забыть о них. Единственное, в чем я сомневаюсь, достаточно ли будет всего этого?» «Теперь нет смысла беспокоиться. Мы используем все, что у нас осталось. Либо пушки-роботы остановят их, либо нет. Все зависит от того, сколько их». Хиггс нажал на ряд кнопок. Все пришло в движение. Хиггс бросил взгляд на показания датчиков, установленных на пушках А и Б. Те замигали сначала беспорядочно, но потом, с повышением скорости, равномерно. В то же время пол слегка задрожал от интенсивного артиллерийского огня. «Орудия А и Б фиксируют многочисленные цели и ведут по ним огонь». Он посмотрел на Хадсона. «Неплохая огневая мощь». Техник не обратил внимания на замечание Хиггса. Он глядел на экран. «Еще бы десяток орудий!» – пробормотал он. «Это все, что нужно. И если бы у нас был еще десяток орудий!» По комплексу эхом разнеслись выстрелы автоматического орудия, прозвучавшие где-то под землей. Счетчики числа оставшихся зарядов, установленные на пульте, показывали неумолимо их уменьшение. 50 зарядов на одно орудие. Разве их можно остановить, имея только 50 зарядов на орудие? – проворчал Хиггс. «Они, должно быть, забили весь коридор, от стены до стены». Хадсон указал на сигнальные огни пульта управления. «Посмотрите, как скачут цифры на счетчиках зарядов. Там внизу настоящий стрелковый тир». «А как насчет кислоты?» — вспомнила Рипли. «Я знаю, что эти пушки очень прочные, но вы просто не видели, что вытворяет эта штука. Она же пожирает все». «Пока орудия стреляют, с ними все в порядке», — отозвался Хиггс. «Снаряды этих пушек обладают огромной ударной силой. Если им удастся отбросить чужих назад, то кислота не опасна. Пострадают стены и пол, но не орудия». Наверное, так оно и было, потому что караульные роботы не прекращали вести заградительный огонь. Прошло 2 минуты. 3. Счетчик орудия Б достиг нуля, и грохот внизу стал наполовину тише. На пульте управления замигали сигнальные огни, сообщая о прекращении огня. «Орудие Б сдохло. У орудия А осталось 20 снарядов». Наблюдая за счетчиком, Хиггс почувствовал, что у него пересохло в горле. 10, 5. Все. В центре управления установилась мрачная тишина, нарушаемая раздававшимися внизу мощными ударами. Напоминая звук массивного гонга, они повторялись через равные промежутки времени. Все отлично понимали, что это значит. «Они у пожарной двери», — пробормотала Рипли. Гул возрастал и становился все более яростным. К нему добавился новый звук, режущий нервы скрежет когтей по металлу. «Как вы думаете, они смогут прорваться сюда». Рипли подумала, что Хиггс выглядит поразительно спокойным. Что это? Уверенность или покорность? Помните, как один из них разломал люк, когда пытался вытащить Гормана из машины? Напомнила она ему. Васкис кивнула в сторону пола. «Там внизу не люк. Это огнеупорная дверь класса АА. Три слоя прочного сплава с прослойками из углеволокна между ними. Эта дверь устоит. Меня больше волнует сварной шов. Мы же делали его в попыхах. Я бы чувствовала себя лучше, если бы имела дело с парой слитков хромового припоя или лазером, чем с газовой горелкой». «И еще лишний час времени», — добавил Хадсон. «Ты бы еще помечтала о десятке противопехотных ракетных установок для прикрытия. Одна такая штучка могла бы расчистить весь тоннель». Затрещавший селектор застал их вздрогнуть от неожиданности. Хиггс ответил. «На связи, Бишоп. Я слышал взрывы. Как дела?» «Как и следовало ожидать. У роботов А и Б кончились заряды, но они успели нанести кое-какой урон». «Это хорошо. А то у меня есть дурные новости». «Какие дурные новости?» – обеспокоенно спросил Хиггс. «Легче объяснять и показывать одновременно. Я скоро буду». «Мы будем здесь». Хиггс отключил связь. «Очаровательно». «Какие проблемы?» Небрежно бросил техник. «Мы уже в туалете. О чем можно волноваться?» Андроид появился довольно скоро и тут же направился к единственному высокому окну, из которого открывался вид на колониальный комплекс. Ветер немного отогнал назад густой туман. Конечно, видимость была далека от идеальной, но разглядеть станцию переработки атмосферы было можно. Когда все подошли к окну, огромный огненный столб вдруг взлетел в небо от ее основания. Несколько мгновений он был ярче, чем постоянное свечение, испускаемое самим конусом станции. «Что это было?» – спросил Хадсон, прижавшись лицом к стеклу. «Аварийный выброс», — пояснил Бишоп. Рипли стояла рядом с техником. «А конструкция не может предотвратить перегрузку?» «Исключено. Если цифры, полученные мной на мониторе, точны. А у меня нет поводов для сомнений». «Так что же происходит?» — спросил Хиггс, направляясь к пульту управления. «Может, это чужие что-нибудь натворили?» «Кто знает. Может, и они. Но больше похоже на то, что кто-то повредил что-то важное во время стрельбы из смартов и импульсных винтовок на уровне С. Или повреждение возникло, когда челнок врезался в основание станции. Впрочем, причина не так уж важна. Важны последствия». Задумавшись, Рипли начала была перебирать пальцами по стеклу, но тут же отдернула руку. Кто-то неслышно мог подкрасться с той стороны. Пока она стояла, на станции произошел очередной выброс. Сколько времени пройдет, прежде чем станция взорвется? Трудно сказать. Можно, конечно, экстраполировать некоторые цифры, но до конца быть уверенным нельзя. Слишком много побочных факторов. «И все-таки сколько?» – терпеливо настаивал Хиггс. Андроид повернулся к нему. «Согласно данным, которые мне удалось собрать, до полного выхода станции из строя осталось немногим меньше 4 часов. Радиус взрыва будет около 30 километров, но он будет безобидным и чистым. Никаких радиоактивных осадков. Около 10 мегатонн». «Звучит весьма обнадеживающе», — холодно сказал Хадсон. Хиггс втянул в себя воздух. «У нас появились проблемы». Компьютерный техник расцепил руки и повернулся к своим товарищам. «Не могу в это поверить», — грустным голосом сказал он. «Вы можете поверить в такое? Пушки роботы разорвали на куски целую ораву чужих, пожарная дверь до сих пор невредима, и все это напрасно». «Уже поздно отключать станцию. Может быть, необходимое для этого оборудование еще функционирует?» Рипли посмотрела на андроида.

я единственный из присутствующих, имеющий квалификацию пилота дистанционного управления модулем. Погодные условия не действуют на меня в такой степени, как на остальных. Кроме того, я менее подвержен отвлечению мыслей. Мне будет легче сконцентрироваться на работе. «Если к вам не пристанет кто-нибудь из прохожих», — Рипли сделала жест в сторону окна. «Да, было бы хорошо, если бы мне не мешали», — Бишоп широко улыбнулся. «Поверьте, мне не очень-то хочется этим заниматься. Я хоть и синтетический, но не глуп. Но поскольку единственная альтернатива — это ядерная кремация, я хочу попробовать». «Хорошо, пусть будет так. Что для этого нужно?» «Ну, разумеется, переносной передатчик. Потом надо проверить, будет ли получать антенна необходимую энергию. Так как мы собираемся вести узконаправленную передачу за пределы атмосферы, надо как можно точнее отрегулировать передатчик. И еще мне потребуется несколько...» «Слушайте!» — резко оборвала его Васкис. «Что?» — Хадсон повернулся к ней. «Я ничего не слышу». «В том-то и дело. Шум прекратился».